Ладно, система, время вопросов. Почему рядом с характеристиками появились скобки? Потому, что влияние титулов – это дополнительные характеристики, а не базовые. Хочешь сказать, что максимальный уровень самостоятельной прокачки для меня вырос до 26 баллов? Да, хорошо. Тогда что за Х2 рядом с первопроходцем? Ты получил их 2. Некоторые титулы могут быть получены повторно и их эффекты будут складываться. Понял. Ты предлагал отказаться от опыта, чтобы я смог активировать систему у других? Да. Ты уверен? Да, забирай. Уверенно сказал парень. Надо собрать достаточно для Пухли и Геры. Хорошо. Дэн открыл статус и убедился, что очки опыта скатились обратно к нулю. На самом деле ему было не жаль. Очки характеристик и навыков он все равно не тратил, так что дал бы ему сейчас этот уровень. Ну, а теперь за дело. Со вчерашнего дня мысли Дэна прояснились. Казалось, весь стресс отступил. Он чувствовал себя немного неловко за свое поведение, но это было явно полезно для него. Но больше всего его расстраивал фактический иммунитет к алкоголю. Парень оделся, почистил нож и прицепил к поясу, спрятав под легкой курткой. На балконе он нашел две увесистые палки, вероятно, бывшие когда-то ножками от стола. Прихватив их с собой, он вышел из квартиры. Дэн спустился по лестнице и подошел к двери в подвал. Она была, конечно, закрыта, но закрыта на небольшой навесной замок на тонкой цепочке. Недолго думая, парень просто порвал цепочку, открыл дверь и вошел. На лестнице был выключатель, нажав на который, парень увидел, как зажигаются лампы внизу. Кивнув, Дэн взял по палке в каждую руку и спустился. Как и говорила система, он мог найти мутантов в тех местах, где он часто бывал. А дома он спал, что говорило о том, что там он проводил больше времени, чем где-либо еще. Мутанта 3-го уровня в подвале он, правда, не нашел, но нашел много тех же крыс. Целых 22 крысы, 15, 1 го и 7, 2 го уровня. В бою он быстро привык к своим новым ощущениям, и эти мелкие мутанты, по сути, не представляли для него угрозы. Теперь, когда он был спокоен и более привычен к борьбе с крысами, его эффективность была намного выше. Тем более, что не все 22 мутанта бросились на него разом. В стандартной пятиэтажке было 4 подъезда и длина подвала была приличной. Самая большая стая, с которой он столкнулся, состояла из 7 крыс, и это был самый опасный момент. Чем питались мутанты, было загадкой, пока он не дошел до конца подвала. В углу лежала куча костей. Сердце парня похолодело, но немного покопавшись в куче, он понял, что человеческих костей здесь не было. Это были кости кошек и собак. Скорее всего, они сожрали всех бродячих животных в округе. Немного подумав, Дэн вернулся в квартиру за парой больших мусорных пакетов. Он сложил трупы крыс и кости в пакеты. Хорошо их завязав, парень кинул пакеты в мусорный бак. Дэн хотел все сжечь, но это привлекло бы слишком много внимания. Он надеялся, что никто не будет заглядывать в пакеты, а трупы не будут съедены другими животными, по крайней мере, в ближайшее время. Парень еще даже не зашел обратно в подъезд, как зазвонил его телефон. Дэн был очень удивлен. Еще не было и 6 часов утра. Его интерес возрос после того, как он увидел, что звонит Арсалан. Он взял трубку и услышал возбужденный голос Бурята. «Дэн, привет. Прости, я тебя не разбудил, просто не мог больше терпеть». «Нет, все хорошо. Что стряслось?» «Ну тут это. Мы все сделали, как ты просил. Отпилили ногу от того большого парня, а его самого и всех, что поменьше, сожгли. Мы долго совещались, но все же решили тебя послушать и пустили окорок на хороший шашлык». «Погоди», — перебил его Дэн, «вы что, его полностью съели?» «Ну да, что такое несколько шампуров для здорового сильного мужика? Да под коньячок. Ох, ясно. И что потом?» «Так вот, когда мы все съели и подняли последний тост, то свалились в обморок. Ну или не обморок, не знаю, как это правильно называется, короче, отключились. Я проснулся полчаса назад, и знаешь что? Что? Я стал сильнее», — торжественно заявил Арсалан, «и Ордансон за нам тоже. Пытаешься надеть носок, а натягиваешь до колена только половину. Схватишь кружку, а она помнется. Ордан вон сейчас перекидывает вязанку арматуры с места на место, а ты же знаешь, сколько она весит. Ее вдвоем таскают. Это, конечно, все круто, но что это, черт его дери, было? А собственно, что с ними не так? Система, дисбаланс характеристик. Когда происходит подъем при поддержке системы, то оптимизация позволяет подстроить рефлексы и ощущения под новые характеристики. Показатель их силы не увеличился, увеличилось телосложение, что является транспортом между интеллектом и силой. Педаль у машины начала работать по-другому, а водитель все тот же. Ну и съели они за раз слишком много. Интересное сравнение. Но они же стали сильнее. Они были способны на это, но без хорошего тела, они бы надорвались. Теперь тело стало мощнее и такая выходная мощность стала нормой. Если раньше они использовали, например, 20% силы, то сейчас 60% или еще больше, но мозг думает, что это те же 20%. Понял. Съели вы слишком много за раз, вот что это было. Если бы ели понемногу, то и сильнее становились бы постепенно, а так придется адаптироваться. Ну блин, расстроился строитель, ты сам сказал схомячить по-тихому. Да, прости, я сглупил, признал парень, надо было о таком подумать. Ладно, чего уж там, все живы, здоровы и стали богатырями, привыкнем. Но я не об этом. Как оно так может-то, это мясо? Может быть, стоило сохранить еще? Система, без тренировок влияние мяса мутантов ограничено. Как оно так может, я тебе сказать не могу, но вы пока привыкайте. Как привыкнете, достанем еще. Правда? Обрадовался Бурят, но тут же осек себя. Слушай, Дэн, а правильно ли это? Вдруг это какой правительственный эксперимент? А если нас найдут и посадят? Да и сами эти твари огромные, они же и нами закусить могут. Не переживай, правительство здесь ни при чем. В подвале все убрали, только самих крыс. Почистите там все, и как народ придет, отправьте до завтра по домам. Ладно, сделаем. Дэн повесил трубку и вздохнул. Он вообще очень часто вздыхал в последнее время. Сегодня у него был большой урожай и он мог прямо сейчас подключить к системе двух человек. Может, было бы правильно в ближайшее время отдавать все очки опыта системе и подключить как можно больше людей? Он доверял бурятам и хотел им помочь. Это еще 3 подключения или 60 очков. Может, еще для кого-то зарезервировать место? Пухля пришел к нему в 6 утра. Дэн в это время готовил большую порцию тушеного крысиного мяса с макаронами. Парень открыл дверь и шутливо начал высказывать. Что ж вам всем не спится-то? То Эрсалан позвонит, то ты придешь, вы вообще за временем следите? Игорь, который был явно напряжен, заметно расслабился. Я сегодня вообще не спал, пожаловался гость, заходя в квартиру. Ты вчера был как не свой, да еще вся эта кровь и этот окорок, жутко было. Уснуть я не смог, всю ночь думал, что с тобой делать, если ты умом тронулся. Решил тебя пораньше проведать. Да, знатно меня вчера накрыло, извиняющимся тоном сказал Дэн. Парень проводил брата на кухню и усадил за стол. Система, как его подключить? Дотронься до него и дай согласие на подключение. Это долго, 8 секунд, хорошо. Дэн сел напротив брата и протянул руку. Дай мне руку. Зачем? Удивился тот. Ты хотел поговорить. Подержи мою руку 10 секунд и половина твоих вопросов отпадут сами собой. Пухля пожал плечами и схватил парня за руку. 10 секунд? Да, можешь считать. Но Игорь не успел начать считать. Его рот приоткрылся, а взгляд расфокусировался. Чего это с ним? Напрягся парень. У него перед глазами обратный отсчет. А, тогда понятно. Через некоторое время Пухля отвис и, повернувшись к Дэну, изумленно закричал. Система? Серьезно? Да, серьезно. Парень отпустил руку брата и поставил перед ним тарелку с только что приготовленной едой. Ты у нас парень умный, так что ешь и разбирайся. Дэн наполнил тарелку для себя, сел и начал неторопливо есть, глядя на Пухлю. Была у него одна идея насчет того, как на него повлияет это мясо. Внешне сам Дэн не сильно изменился, но если приглядеться, то можно понять, что все лишнее с тела исчезло. Парень не вырос и его мышцы не опухли. Все дело было в той же оптимизации. Что-то где-то убралось, где-то добавилось, но его силуэт в целом не изменился. А вот у Игоря жирок явно был, и много. Дэн предвкушал зрелище того, как Пухля после поднятия характеристик будет оптимизирован. Сколько я уже съел этого мяса? С полкило. А характеристика не растут. Во-первых, ты слишком жадный, Дэн. Во-вторых, это так не работает. Употребление мяса мутанта не поднимает силу и ловкость. Оно может только дотянуть телосложение до их уровня. То есть я его зря ем? В данный момент оно не дает тебе возможности поднять характеристику телосложения, но восстанавливает энергию и ускоряет регенерацию. То есть телосложение уперлось в ловкости у них по 11 баллов. Понятно. А что там с регенерацией? Парень встал и направился в ванную. Отодрав пластырь с головы, он взглянул на себя в зеркало и ничего не увидел. В том месте, где была рана, была чистая и ровная кожа. Не сказать, что вчера там была сквозная дыра, но все же, увиденное его поразило. Когда Дэн вернулся, Пухля сидел, уставившись в пустоту, и водил рукой в воздухе. Правда, он не забывал второй рукой закидывать еду в рот. Это было очень странное зрелище, и увидевший это парень зарекся проделывать нечто подобное в людных местах. По крайней мере до тех пор, пока системы не будет у всех. Через некоторое время, тот самый момент настал. Дэн с замиранием сердца следил за тем, как Пухля задрожал всем телом и начал сдуваться. Что происходит? В панике Игорь вскочил со стула. Спроси у системы, с улыбкой ответил Дэн. Как, увидев расслабленное отношение брата, Пухля успокоился, кроме статуса и сообщений других команд нет. Просто обратись к ней мысленно, как будто говоришь в своей голове. Игорь ненадолго затих, но потом помотал головой. Никто не отвечает. Странно. Система, у него какая-то урезанная версия? Нет, это у тебя расширенная, а у него стандартная. Вступительное описание, небольшое обучение и основные функции. Интеллектуальная составляющая есть только у меня. Можешь гордиться. Понятно. Расстроился парень. Придется объяснять все самому. То, что с тобой произошло, это оптимизация твоего тела. Братья проговорили больше часа. Игорь нашел тетрадь и все тщательно записывал. Он задавал вопросы, которые Дэн иногда переадресовывал системе. В результате обсуждения они решили, что улучшение характеристик собственными силами является обязательным, так же как и получение как можно большего количества навыков, а также то, что им нужен Гера, для того, чтобы лучше прокачать характеристики. Пухля предложил изучать языки для развития интеллекта, с чем Дэн был склонен согласиться. Беседа была плодотворной. Спортзал открывался в 8, но парень решил подкараулить Геру пораньше и подошел к двери на полчаса раньше. Как оказалось, угрюмый тренер уже был внутри. Дэн толкнул дверь и услышал голос из зала. «Мы еще закрыты. Ничего не надо, я никого не звал. Гера, это я, Дэн», — крикнул парень в ответ. «Дэн, ты че так рано?» — подошел потный Гера. «Видимо, он занимается перед открытием, пока никого нет. Хотел поймать тебя пораньше, пока ты зал не открыл. Но, видимо, опоздал. Зачем? Вчера мы разговаривали про мои особенности. Ты натолкнул меня на мысли, и я нашел способ. Ты заинтересован? Серьезно?» – удивился тренер. «Я думал, ты шутишь». «Нет, но есть условия». «Какие?» – Гера выгнул бровь. «Во-первых, без общего обсуждения никому ни слова. Во-вторых, надо как-то скрыть наши способности от общественности на ближайшие месяцы. В этом мы с братом на тебя рассчитываем, так как нам очень нужна твоя помощь в тренировках». «И это все?» «Ну да, никакого вступительного взноса или клятвы богам. Кому нужны эти бумажки?» Возмутился Дэн. «Через 3 месяца они будут стоить меньше бумаги, на которой напечатаны. А насчет богов?» Парень немного помолчал. «Их тоже к черту. То, что происходит, нельзя объяснить какой-то их милостью. Да, кстати, тут есть подвал?» «Есть. Но к чему ты про него вспомнил?» «Я тебе докажу. Пошли в подвал, только дай мне какую-нибудь палку». Поход в подвал дал Дэну 15 опыта, полное доверие Геры и очередную порцию мяса крысы 3-го уровня. На этот раз парень решил отрезать 2 окорока. Тела крыс они упаковали в мусорные мешки и выбросили. После этих операций Дэн привел Геру к себе. «Вот, знакомься, новая версия Пухли». Упомянутый сдувшийся Пухля сидел с ноутбуком за обеденным столом и просматривал какие-то статьи. На секунду оторвавшись от своего занятия, он помахал рукой. «Привет, Гера». «Привет». Видимо, мозг угрюмого тренера начал отказывать, так как он периодически зависал. Дэн положил мясо в морозилку и усадил Геру за стол. «Ты готов?» «Да, что надо делать?» «Держи меня за руку, только не вырывайся». Тренер уже не мог удивляться и просто схватился за протянутую руку, а Дэн попросил систему начать подключение. Глаза Геры также расфокусировались, он дернулся, но руку не отпустил. Когда подключение закончилось, он спросил: «Система, это как в играх или романах?» «Да», кивнул Дэн, «но если ты отнесешься к этому как к игре, то точно помрешь. Вчера я повел себя как идиот и мне чуть не оторвали голову». «В прямом смысле?» «Понимаю». Гера почесал подбородок. «А зал не надо открывать?» Вдруг спросил Пухля. «На часах было 7:50, к 8 все равно никто не приходит», ответил тренер. «А что такое?» «Тогда вот», Игорь протянул ему тетрадь. «Все, что мы пока знаем о системе, тут». Пока Гера был поглощен чтением, Дэн разогрел остатки тушеного мяса с макаронами и подсунул ему. Когда тренер начал механически есть, Братья загадочно переглянулись и улыбнулись. Через некоторое время из кухни раздался крик, сопровождавшийся хохотом. «Ах, вы мелкие засранцы!» После оптимизации Гера уменьшился. Не так сильно, конечно, как Игорь, но все же, он гордился своими большими мускулами, а теперь их объем уменьшился. Хотя выглядеть внушительно он не перестал, просто вместо больших гладких мышц, под его кожей виднелись тугие жгуты. Тренер почти 20 минут крутился перед зеркалом в прихожей, но все же признал, что изменения эти к лучшему. Когда Гера оттаял и объявил амнистию, они втроем пошли открывать зал. Зал располагался в отдельно стоящем одноэтажном здании, и в нем было несколько отдельных помещений. Они либо были пусты, либо использовались как склад. В одной из таких кладовок были даже новые тренажеры, которые Гера купил, но пожалел выставлять в зал. Под руководством тренера, братья перемещали огромное количество железа в самую большую кладовку и всякий хлам из нее. Сама тренировка началась только через час, когда мини-зал был готов. Гера проверял пределы и особенности своего нового тела, но не забывал и про братьев. Через некоторое время они услышали крик из зала. «Папа, я пришла!» «Хорошо!» — крикнул в коридор тренер. «Если что, я здесь!» «Слушай, Гера!» — приседая с грузом, сказал Дэн. «Если она здесь каждый день, то почему я ее не видел на прошлой неделе?» «На выходных с парнем рассталась!» Пожал он плечами. «Скучно дома одной, вот и приходит реквизит портить!» «О, ты-то понятно, здесь постоянно!» «Но где тогда твоя жена?» «Прости за бестактный вопрос, нет у меня жены, развелись 7 лет назад, да и Надя не живет со мной, у нее своя квартира». «Дэн, а ты можешь и у нее включить систему?» Дэн убрал штангу и задумался. «Если ты уверен, что она нам проблем не составит, то я не против, конечно». «Не составит», улыбнулся тренер, «она у меня хорошая девочка и, видимо, очень наивная», кивнул Дэн. «Почему? Чем она у тебя занимается?» «Считает там чего-то по контракту с несколькими институтами». «А парень ее где жил?» «У нее». «И чем занимался этот Альфонс, когда жил с твоей 26-летней дочерью, которая имеет свою квартиру и хорошую работу с, как я понял, свободным графиком?» «Знаешь, Гера почесал подбородок, пока ты так это не описал, он мне казался вполне хорошим парнем. А правда, чем он занимался?» «Не могу вспомнить, чтобы Надя об этом говорила». «Ладно», — махнул рукой Дэн, «теперь вы оба в курсе о системе. Но я вам не сказал, что нужно, чтобы у кого-то активировать систему. На самом деле это и просто и сложно одновременно. Нужны 20 очков опыта». «То есть», — подал голос Пухля, который работал с гантелями, «ты пожертвовал на нас 2 уровня». «Инвестировал», — поправил его парень, «как мы с тобой и решили». «Мы по максимуму пытаемся улучшить свои характеристики без очков, а значит эти уровни мне пока ни к чему. Всегда смогу набрать еще, и, технически, 1,5 уровня». «Я все думал об этом», — сказал Гера, «эти крысы, они повсюду. Почему тогда никто не бьет тревогу? Это как раз-то простое и сложное. Достаточно просто завалить пару таких крыс, но сложно их найти. Как мне объяснила система, эти мутанты появляются вокруг меня». Ну или точнее вокруг нее. Как влияет мое присутствие на качество непонятно, но вот количество точно зависит от того, сколько времени я нахожусь рядом. Я зачистил подвал своего дома, там было целых 22 крысы, но не было 3-го уровня. У тебя в зале я хоть и каждый день, но по времени намного меньше. Несмотря на это, 3-й уровень в подвале был, но не было 2-х. На стройке у нас тоже было 10 1-го уровня и 1 3-го. То есть нужно пройтись по местам, где ты часто бываешь. Я не был в подвале дома Пухли, а с остальным все сложно. Я посетил много разных секций. Самое долгое после зала, где я был, это тир. Но я не знаю, как попасть в их подвалы. А как насчет домашних животных? Спросил Игорь. Давай не будем думать об этом, ладно? После долгого молчания сказал Дэн. Надеюсь, они никого не съедят. Да, согласен. Кивнул Гера, есть же все-таки участковый и санитарный контроль. Доступ в подвалы можешь оставить на меня, давай адреса. Парень достал телефон и, сверившись с картой, выполнил запрос тренера. Нет, проблем, кивнул Гера, записав все адреса. Зайди вечером, я тебе расскажу, как попасть в эти подвалы. Правда, ты можешь организовать все это за день, удивился Пухля. Конечно, я же в городе каждого человека знаю. И мэра? С интересом спросил Дэн. Я же сказал, человека. Улыбнулся тот в ответ. Тренировка принесла Дэну 1 балл ловкости. После нее он, как обычно, отправился в тир и пообедал в ближайшем кафе. Поев, парень решил посетить подвал в доме Пухли. Он зашел домой, оставил сумку со спортивной одеждой и надел большой рюкзак. В рюкзаке были мусорные пакеты, перчатки, боевой нож и те самые две ножки от стола. В подвал он попал примерно так же, как и в свой, только тут пришлось оторвать петлю на деревянном косяке. Свет работал исправно, а вот в самом подвале его ждал сюрприз. Крыс в нем не было, зато был кот, или то, во что он превратился. Сначала Дэн увидел место, где весь пол был усыпан рыжей шерстью, а потом услышал громкое низкое рычание. Повернув голову на звук, парень увидел кота, ростом в метр и абсолютно лысый. Видимо, он недавно сбросил свою шерсть, на месте которой кое-где начала расти чешуя. Из его рта торчали длинные загнутые клыки, эдакая смесь саблезубого тигра с вараном. Тварь бросилась на Дэна, да так быстро, что тот успел только подставить палку и не дать челюстям сомкнуться на его лице. По инерции, парень упал на спину и потерял вторую палку. Держа палку двумя руками, Дэн изо всех сил пнул мутанта в грудь. Тварь отлетела, но успела зацепить щеки парня когтями на передних лапах. Видимо, большим умом мутант не обладал. После непродолжительного полета, бывший кот приземлился на лапы, зашипел и повторил свой маневр. Но, только что вставший парень, был готов. Он взял палку двумя руками и ударил по летящей к нему морде. От удара мутант отлетел в сторону, но тут же встал. Парень не собирался давать ему времени для следующего прыжка и рванул вперед. Дэну понадобилось еще три полновесных удара, чтобы свалить тварь. Добив кота ножом, Дэн прислонился к стене, пытаясь отдышаться. Немного постояв, он открыл оповещение. Вы убили мутанта 4-го уровня. Опыт плюс 4. Черт, этот котяра только 4-го уровня. Я думал, что, как минимум, 5-го, а то и 6-го. Твое влияние не сможет породить мутантов 5-го уровня. Успокоило, блин. Дэн достал телефон и включил фронтальную камеру. Только посмотри, он и меня в кота превратил. На лице парня красовались симметричные усы. Отрежу ему ноги за это. Лучше возьми сердце. Фу, ты правда настаиваешь? Да, только не говори мне, что это все ради меня и сама ты от этого ничего не получишь. Конечно, получу, но что, я тебе не скажу. Ну здорово, на этот раз Дэн был подготовлен. Он надел перчатки и добрался до сердца. Отрезав кусочек размером с фалангу пальца, парень еще раз уточнил. Уверена, что это необходимо. Ты можешь вывести из себя даже и... Ешь уже. Ладно, ладно. Со вздохом Дэн закинул в рот кусок сердца и, преодолевая рвотный рефлекс, не жуя, проглотил его. Буквально через несколько секунд он получил уведомление. Вы получили плюс 1 к телосложению. Вы употребили в пищу сердце мутанта максимального на данный момент мутанта. Получен титул «Поедатель сильных». Открыв статус, парень прочитал описание титула. Плюс 1 к характеристикам интеллект и дух. Эффект откровенно странный, но посыл понятен. Нужно убить и съесть мутанта максимального уровня, чтобы получить плюс 1 ко всем характеристикам. Комбо такое. Щеки Дэна стали чесаться, а через некоторое время на его лице осталась только кровь от недавних порезов. Парень все-таки забрал себе бедра мутанта. После того, как он распихал тело мутанта по пакетам, он обследовал остальной подвал. Видимо, киса пухла от голода, в подвале не было ничего, кроме нескольких пучков серой и рыжей шерсти. Закончив все дела, он отправился домой. Система, есть ли разница между употреблением мяса мутанта 3-го и 4-го уровня? Только в дозировке. Отлично. Дэн заменил в морозилке крысиное мясо кошачьим. Выкинув мусор, он посетил скалодром и бассейн. Было очень стыдно, но система быстро пришла ему на помощь. Так что навыком плавания парень сегодня обзавелся. Забежав домой и поужинав, Дэн отрезал большой кусок кошатины и пошел в спортзал. По дороге он задался вопросом. Система, сколько мне осталось очков для подключения еще одного человека? У тебя достаточно? Плюс 1 лишнее очко. Замечательно. Геру он нашел в новом зале. Тот почти висел на каком-то приспособлении из веревок и гирь. Братишка, я тебе покушать принес. Фу, Дэн, это мерзко. Гера вывалился из своего аппарата и подошел к парню. Что это? Любовно упакованные в пакетик полкило мяса. Примерно такое же, как то, что ты ел у меня утром, но лучше. И чем оно лучше? То было 3-го уровня, это 4-го. Как выразилась система, разница в дозировке. Черт, вдруг воскликнул Гера, до меня только дошло, что ты меня крысятиной накормил. Не переживай, с улыбкой сказал Дэн, это кошатина, свеженькая. Ох, и где ты ее взял? В подвал к Пухле сходил. Кстати, я набрал достаточно очков для подключения Нади. Замечательно. Сейчас ей позвоню. Дочь Геры была недалеко. Когда она пришла, мужчины душевно общались, устроившись на лавках. Немного неловко, но подключение пошло нормально. Подключившись, она долго молча переводила взгляд с Дэна на Геру и обратно. После этого ее взгляд устремился вдаль. Видимо, она читала вступление и справку от системы. Гера протянул дочери тетрадь с заметками Пухли. «Прочитай, здесь дополнительная информация о системе». «Ясно», кивнула она в ответ. «Тогда я пошла», и она почти бегом вышла из зала. «Это нормально?» – удивился Дэн. «Без понятия», – пожал плечами тренер, «но я с ней потом поговорю». «Да», – он полез в карман и вытащил связку ключей, «это ключи от всех подвалов, кроме школы, но там за сторожа старый конспиролог». «Да ну, в России такие есть, я думал такое только на Западе». У него отец, придя с войны, рассказывал о каком-то бункере в лесу, где немцы ставили какие-то эксперименты над пленными. Теперь он на даче хранит запасы еды, воды и оружия, на случай нападения каких-нибудь зомби-нацистов. 60 лет человеку, а верит во всякую чушь. Тут он насекся, мда, короче, я ему звонил, он будет рад тебе помочь. Особенно, если ты ему оставишь какой-нибудь трофей. Хорошо, я как раз сейчас туда на тренировку. Зайдя домой, Дэн взял свой боевой рюкзак и кимоно и отправился на занятие кендо. Тренировка принесла ему один уровень навыка мастер оружия, что в свою очередь принесло ему еще 2 очка характеристик. После занятия он нашел охранника. Звали его дядя Федор. Ему нравилось сравнение с мультяшным персонажем, хотя кроме имени у них ничего общего не было. Дождавшись, пока все задержавшиеся уйдут, они вдвоем спустились в подвал. На этот раз Дэн даже растерялся. В подвале было целых 20 крыс. Половина 1-го и половина 2-го уровня. Такое не вписывалось ни в какие выдвинутые им теории распространения мутаций. Дядя Федор был убежден скорым приходом апокалипсиса. Он приглашал Дэна на дачу, собираясь в ближайшее время превратить ее из предполагаемого убежища в реальный бункер. Парень сказал, что если все будет очень плохо, то обязательно. Пообещал периодически проверять подвал школы и попросил старого выживальщика помочь достать хотя бы один клинок. Охранник сказал, что достанет хоть полный латный доспех. У него были соответствующие знакомые. Среди них оказалось и несколько кузнецов. Стоили их поделки прилично, но были хорошего качества. Они прибрались и расстались, по-братски обнявшись на прощание. По дороге домой Дэну позвонил Гера. «Можешь подойти в зал?» «Могу». «Конечно, что-то случилось». «Ох», вздохнул тренер, «сам поймешь, приходи». Парень сменил направление и, предвкушая что-нибудь интересное, пошел в сторону зала. Было уже 9 вечера и в зале никого не было. За столом у входа сидела с грозным лицом Надя, закинув ноги на столешницу. Гера же сидел с печалью на лице на лавке поодаль. Увидев Дэна, девушка вскочила и, тыкая в сторону парня пальцем, закричала: «Ага, это ты! Ты мне все испортил, жизнь мне испортил, а я даже напиться не могу». «К черту подробности». Дэн зацепился за больную тему: «Почему ты не можешь напиться и что ты пила?» Надя захлопала глазами, но все же ответила: «Пиво пила, но на 3-м литре я вдруг получила сопротивление ядом и оно перестало действовать». «Как же я тебя понимаю». Парень сел рядом с герой с еще более печальным лицом: «У меня сопротивление 3-го уровня, водка совсем не берет». «Что?» — вскричал Гера, — «на 3-м уровне уже и водка не действует, и за сколько ты его набрал?» «Не знаю, я начал со 2-го, вчера, после встречи с 3-м уровнем решил напиться, так же как у нее, не получилось». «Черт», — закричал тренер, — «у меня тоже 2-й, эй, старые алкоголики, я тоже здесь», — отчитала их девушка. «Я не старый», — откликнулся Дэн. «Я не алкоголик», — одновременно с парнем заявил Гера. Мужчины переглянулись и пожали плечами. «Ладно», — вздохнул Дэн, — «чего ты от нас-то хочешь?» «Чего я хочу?» «Ответственности». «Какой ответственности?» — не понял парень. «А такой», — топнула девушка ногой, — «папа-то еще ладно, но ты разве никаких романов не читал и фильмов не смотрел?» «Ты к чему?» «А к тому, что каждый раз, когда герой получается вот такую вот плюшку, то вокруг сразу же начинается какая-то задница, подвергающая опасности уже задницу этого самого героя. Не было бы у меня этой системы, так жила бы спокойно. А теперь что? Во что вы меня втянули? На меня теперь будут нападать какие-нибудь зомби или во сне затаскивать в параллельные миры?» Дэн начал догадываться, что происходит. Система, а какое выводится вступление? В связи с ситуацией на планете, вы получаете помощь системы. Вы можете открыть меню статуса и сообщений, подумав о них. В меню статуса вы можете получить дополнительную информацию о характеристиках и других аспектах системы. Меню сообщений будет хранить непрочитанные сообщения. Замечательно, лаконично, но и придраться ни к чему. Тебе Гера тетрадь дал. Дэн обратился к девушке. Где она? Вот, передала она затребованное, немного порывшись в сумке. Пролистав тетрадь, Дэн убедился в своей догадке. Там не было ничего о том, что происходит. Ясно. Слушай, Гера, а ты не мог ей объяснить? Нет. Покачал тот головой, она не хотела слушать. Она в принципе замолчала незадолго до того, как ты пришел. Понятно. Значит так, Надежда Георгиевна. Парень повернулся к девушке. Торжественно заявляю, что вы не стали главной героиней романа и не призваны спасать мир в составе малой оперативной группы. Я понятно изъясняюсь? Понятно. Но зачем тогда? Все просто. Продолжил Дэн нормальным тоном. Ты можешь жить дальше обычной жизнью, вплоть до конца света, который наступит 6 июля текущего года. В тот же день к системе будут подключены все живые люди на Земле. Система здесь для помощи в выживании. Мы посовещались и решили подключить тебя заранее, чтобы ты могла приспособиться пораньше. Вопросы есть? Есть. Кивнула девушка. Что конкретно произойдет и откуда система? Если коротко, то некая катастрофа сгенерировала импульс энергии, который приведет к повышению температуры, обширной мутации и уничтожению всей электроники. Система здесь для предотвращения мутаций конкретно людей. Ее послала высшая инопланетная цивилизация в соответствии с какими-то своими законами и социальной политикой. Дальнейшая информация подвергнута цензуре. И поверь, не мной. А ты тогда кто? С сомнением спросила Надя. Тоже инопланетянин? Нет, я человек. Я был подключен чуть больше недели назад. Моя система более продвинута в плане общения, но каких-то еще бонусов она не дает. По ее словам, я единственный подопытный тестировщик, над которым она проводит предварительные тесты. Все, чем я отличаюсь от тебя, это тем, что я могу задавать ей вопросы. Ну и еще за некоторую плату могу подключить человека заранее. Что-то не верится. Тогда подключи всех. Я сказал, что за это нужно платить. Я подключил 3 человек, и на этом ресурс исчерпан. Тогда расскажи всем. Вперед. Пожал плечами парень. У тебя та же информация, что и у меня. Только когда пойдешь проповедовать, не забудь притвориться сиротой без друзей и знакомых. Это еще зачем? Затем, чтобы когда тебя повезут в дурку, не потянули и нас с тобой. Но это же все правда. И что, чиновники воруют? Скажи об этом и посадят не их, а тебя. Это другое. Никакое не другое. Тебя засунут в психушку, пока все не начнется. Предоставишь доказательства, и тебя вместе со всем городом закроют на карантин. Или еще хуже, просто выжгут тут все во избежание проблем. Но ты же сказал, что это будет везде. Мало ли что я сказал. Ты мне не веришь, даже подключившись к системе. По их мнению, мутанты есть только здесь. Когда они появятся где-то еще, это будут уже другие проблемы. Здесь есть мутанты, испугалась девушка. Да, хочешь покажу, зловеще улыбнулся парень. Минуту она ходила из стороны в сторону, но в итоге кивнула. Хорошо, Гера, возьми вам по палке какой-нибудь и пошли. А я тут при чем? Возмутился тренер, я уже все видел. И вообще уже поздно, пора спать и все такое. Ой, скривился Дэн, не ломайся, ты мужик или кто? Крысок испугался, у нас с тобой разница в характеристиках какая, и вдруг не крысы, вот там и посмотрим, и есть у меня идея, как тебе добавить бонусных характеристик, правда если повезет. Команда из 3 человек под покровом темноты проникла в подвал стрелкового клуба. Дэн боялся клишированных сцен, типа неожиданного нападения страшного мутанта на бедную девушку, но все обошлось. Подвал состоял из большого количества небольших, соединенных между собой комнат. Пара отца и дочери благоразумно не совались вперед, и передвигались только тогда, когда Дэн подтверждал безопасность пути. На этот раз был уже знакомый сценарий. Король крысы 10 приближенных. Правда, все они были на уровень выше. Крыса 4-го уровня была не так проворна, как кот аналогичного уровня, но зубы имела ужасно острые. Во время схватки, мутант умудрился схватить одну из палок Дэна и перекусить ее. Парень оглушил зверюгу и дал Гере добить ее. За это Дэн получил только 3 очка опыта, зато Гера получил титул. Сердце семейства есть отказалось, несмотря ни на какие уговоры. Вероятно, за один день впечатлений было и так предостаточно. После уборки команда расползлась по домам. Дома Дэн принял душ и сел за компьютер. Последнее время он изучал различные справочники по всевозможным растениям, животным и насекомым. Конечно, все это в скором времени мутирует, но его идея была в том, что мутация не могла взяться из ниоткуда. А увидев определенные признаки, парень мог бы узнать, чего ждать от противника. Обязательная медитация закончила этот длинный и насыщенный событиями день. День 42. Со временем, Дэн начал просыпаться все раньше. 19 мая он проснулся в 5 утра. Традиционно, лежа на кровати, он открыл статус. Статус. Пользователь. Петров Даниил Васильевич. Возраст. 28. Раса. Человек. Пол. М. Уровень. 3. Опыт. 51-60. Особая характеристика. Наблюдательность. Титулы. Первопроходец X2. Убийца сильных. Поедатель сильных. Характеристики. Сила. 20. Плюс 1. Ловкость. 20. Плюс 1. Телосложение. 20. Плюс 1. Интеллект. 22. Плюс 1. Дух. 21. Плюс 1. Свободные очки характеристик. 33. Навыки. Строительное дело. 4. Кулинария. 5. Единоборство мастер. 1. Увеличение силы. 1. Медитация. Макс. Вождение ученик. 1. Выживание в дикой природе. Макс. Скалолазание. Макс. Мастер оружия мастер. 2. Скрытность ученик. 7. Плавание. 8. Спринт. 9. Лингвистика ученик. 7. Свободные очки навыков. 8. Сопротивление. Сопротивление ядом. 3. Парень значительно вырос в характеристиках и навыках. Настолько, что многие назвали бы его сверхчеловеком. Особенно, это касалось ловкости. Она позволяла ему развить скорость в 200 м. Конечно, это не стартовая скорость, но само число поражало. От пули он убежать не мог, а вот от стрелы, даже выпущенной из самого мощного лука, вполне. За этот месяц он постепенно отказался от каких-либо занятий, кроме спортзала и самостоятельного обучения. Тренер Пакинда на очередной тренировке сказал, что учить его больше не может и порекомендовал мастеров в Москве и Санкт-Петербурге. Занятия по рукопашному и ножевому бою он бросил сам, поняв, что не видит ничего нового. После получения мастера оружия, на другие тренировки с холодным оружием парень не ходил. Тир он также забросил, основательно познакомившись со всем их арсеналом. Лишь вчера он зашел туда для получения лицензий, а получив их, тут же купил Глок 35 и набор самых тяжелых патронов, и сейф, необходимый по закону, для его хранения. Дэн получил и лицензию для холодного оружия. В его арсенале был старый добрый боевой нож, мачете и полуторный меч. Последний был получен через дядю Федора, обоюдоострый с круглой гардой и навершием, увеличенная копия меча римских гладиаторов. Периодически Дэн пробегал по близлежащим подвалам и зачищал их. Иногда он брал с собой кого-то из своей маленькой команды, чтобы они получили титулы и начали понемногу привыкать к убийству мутантов. В итоге, ему все же удалось заставить их проглотить кусок сердца 4-го уровня. После всех чисток он накопил, как казалось, огромное количество опыта. Дэн зарезервировал 60 очков для подключения бурятов, но приглашать их в команду не спешил. Они были и так рады своим расширенным возможностям. За неимением других занятий Дэн начал больше времени проводить в зале, но выше 20 баллов физические характеристики расти не хотели. Парень бегал в полях, освоив спринт, плавал в зее, осваивая плавание, а дома занимался в интернете. С современной флорой и фауны он переключился на древнюю. Потом занялся материалами, оружием и его характеристиками. Начал разбираться в географии. Еще он учил языки. Его уровень интеллекта неуклонно рос и позволял ему учиться еще быстрее. На данный момент он мог свободно разговаривать на 6 основных иностранных языках. Дэн встал, умылся, позавтракал и взялся за свой боевой рюкзак. Рюкзак также претерпел изменения, точнее его наполнение. Там также были пакеты и перчатки, но остальное изменилось. Палки были заменены на 2 железные биты. Боевой нож превратился в разделочный. Также были добавлены влажные и обычные салфетки, емкость с водой, полотенце, бутылка с питьевой водой, аптечка, запас вяленого мяса 4-го уровня, спортивная одежда и спортпит. Последний представлял собой новую разработку Геры. Некоторый коктейль с использованием все того же измельченного мяса 4-го уровня. Употреблялся он во время тренировки или после боя, для быстрого восстановления и ускорения регенерации. Проверив, что все на месте и в надлежащем виде, Дэн положил туда же пистолет и направился к Пухле. Иногда Дэну казалось, что несмотря на то, что в городе жило более 200 тысяч человек, он здесь один. Почему-то только он находил мутантов. На него даже два раза нападали мутировавшие голуби. Но при этом никаких новостей он не слышал. А за новостями он следил. И очень тщательно. Он видел только одну новость о появлении мутировавшей собаки на свалке, которую быстро пристрелил отряд быстрого реагирования. Почему там оказался этот отряд, в новости не сообщалось. Рюкзак он с собой таскал именно из-за этой новости и нападения голубей. По дороге Дэн думал о том, чем ему себя еще занять. Все-таки записаться в автошколу или пойти на кулинарные курсы. В этот момент он зашел в квартиру и увидел Пухлю, который вязал. «У тебя появились внуки?» – спросил ошарашенный Дэн. Вид двухметрового качка с крючком и пряжей был потрясающим. «Какие внуки?» – поднял голову Игорь. «А, ха-ха, дошло, прикольно. Нет, я провожу следственный эксперимент. И в чем он заключается? Если получится, расскажу. Ну ладно». Парень покосился на ряд одинаковых кейсов у стены, различающихся только наклейками, и показал на них рукой. «Как успехи?» «О, тут все хорошо. Два ноутбука с разной начинкой и модификациями». Игорь начал показывать ящики, один кейс с запчастями, два с инструментами, которые было бы жалко потерять, остальные с данными. «Какие данные?» «Учебники, пособия, справочники, чертежи. Все, что смог придумать». «Слушай», — понизил голос Дэн, «а как насчет особой информации?» «Ты имеешь в виду видеоинформации?» Тем же тоном ответил Пухля. «Она», — кивнул парень, — «не волнуйся». Расплылся в улыбке его брат. «Я специально купил несколько подписок, чтобы скачать терабайт отборного контента. Как и все остальное, в трех копиях на разных носителях в самых защищенных ячейках». Дэн показал ему большой палец. Братья обсудили собранную информацию и что можно было еще сохранить, а потом поехали на стройку. В понедельник они закончили конструкцию и Пухля приступил к своей работе. Ему оставалось совсем чуть-чуть и он должен был сегодня до обеда закончить. Обычно Дэн оставлял брата на работе и убегал в город, ведь он был быстрее машины. Ему нужно было просто не выходить на дорогу и не попадаться на глаза людям. Добежав предельно быстро до окраины, парень трусцой добегал до зала. Потом он мог вернуться тем же способом или переплыть реку. Сегодня же Дэн решил не отправляться в город, а потренировать спринт в полях и лесах, а также провести эксперимент. Дэн взял рюкзак и умчался в лес, где никого не было. Найдя удобное место, он сел на корягу и достал из рюкзака пистолет. Через некоторое время он решился. Приставив дуло пистолета к левой ладони, в то место, где нет костей, он нажал на курок. Рука дернулась и парень скривился. Больше от разочарования, чем от боли, подтвердились его ожидания. Пуля деформировалась и немного порвала кожу. Но на этом все. Дэн хлебнул спортпита и наблюдал за тем, как рана на руке затягивается. Разочарование было очень сильным. Он очень много времени и денег потратил на то, чтобы купить пистолет и научиться с ним управляться. Хотя он знал, что в скором времени от денег останется только одно название, но трата половины его сбережений давала повод большой морщинистой жабе потрепать ему нервы. Возможно, что в первое время огнестрельное оружие и будет полезно, но когда оно перестанет действовать. Дэн считал, что мутанта 10 го уровня таким можно только почесать. А какое оружие будет действовать на мутантов 20 го? Неужели им в итоге придется рвать зверей руками? Или как древние люди брать кость одного мутанта для убийства другого? В расстроенных чувствах Дэн бегал по лугам и лесам еще 3 часа, пока спринт не дошел до максимума. Его характеристика духа была равна 21 баллу и его пространственное ощущение позволяло ему бежать с максимальной скоростью в лесу даже с закрытыми глазами. Это чувство позволяло парню чувствовать все в радиусе 2 метров так, как будто он держал это в руках. На обратной дороге Дэн наткнулся на интересное растение. Его цветы были похожи на багульник, но росли не на кусту. Само растение было больше похоже на подснежник. Парень не помнил такого растения, поэтому взял с собой парочку, сделав себе зарубку снабдить рюкзак инструментами для сбора образцов. Оставшееся время до обеда Дэн занимался вопросами стройки. Бригада закончила покрывать крышу и принялась за отделку. Все шло к тому, что они закончат раньше срока, чему парень был очень рад. Воспользовавшись моментом, он отвел Арсалана в сторону. «Как дела у вас троих?» «Уже почти совсем хорошо», — улыбнулся Бурят. «Интересная формулировка. А конкретнее, вещи уже давно не ломаем, но иногда все же случаются казусы. Мда, это заняло намного больше времени, чем я думал. Мы тоже думали, что это быстро пройдет», — кивнул Арсалан. «Что-то брать нормально мы научились уже в первый день, но постоянно возникали какие-то проблемы. То плечом слишком сильно дернул, то ногой топнул, но работа реально помогает». «Понятно. Завтра как раз выходной, так что хорошо отдохните. Есть у меня для вас интересное предложение, так что поговорим в понедельник». Пухля закончил, как и обещал, к обеду. Они перекусили в торговом центре по дороге и отправились в зал. Семью, как он к своему стыду узнал только недавно, Васнецовых они застали за интересным занятием. Гера стоял в одном конце коридора длиной 30 метров, а Надя целилась в него из лука. У стрел вместо наконечника был мягкий шарик. Увидев это, Дэн остановился и задумался. «Да», — через некоторое время вымолвил парень, «ваш способ, возможно, лучше и менее радикальный. А что ты собирался предложить?» — спросила девушка. «Уворачиваться от пуль. Ты сдурел?» — вскричала она. «Нет». Дэн покачал головой. «Сколько у тебя характеристика силы сейчас?» 18. «Это значит, что ты жмешь от груди 200 кг». Я округлил, но не суть. «Это значит, что твой удар будет весить почти тонну и то, только потому, что тебе веса не хватает». По определению системы, 18 баллов телосложения могут без ущерба выдержать то, что может дать 18 силы. «Значит, что если ты начнешь драться со своим двойником, то вы будете все синяках, но в целом полностью здоровы». «Ну да, эта теория понятна. К чему ты это?» — сказал подошедший Гера. «А к тому, что если считать очень грубо, то пуля весом 10 грамм и начальной скоростью в 300 м ударит тебя с силой всего 300 кг. То есть большинство гражданского оружия для нас опасно только если попадет в глаз. Я это уже подтвердил». «Ты стрелял в себя?» — округлила глаза Надя. «Ты точно больной. Я предпочитаю думать, что я дотошный первопроходец. У меня даже соответствующий титул имеется». «Какой?» — спросил Пухля. «Первопроходец. Целых 2, что дает мне на 20% больше опыта. Я разве не говорил?» «Нет». «А как получить?» «За достижение чего-то первым. Мне дали за убийство мутанта выше меня уровнем и за приобретение навыка ранга А». «Читер», — возмутилась девушка. «Какой есть?» — пожал плечами Дэн. «То есть вы решили уворачиваться от стрел?» «Да», — кивнул Гера. «Мы тренировали ловкость за счет скорости бега и растяжки. На данный момент скорость тренировать просто глупо, так как, во-первых, негде, а во-вторых, слишком долгой должна быть нагрузка для получения результата. Ну а тело уже гнуть некуда. Значит, надо переключиться на другую скорость. Скорость реакции должна зависеть от интеллекта, но во время уклонения в короткий промежуток времени скорость тела должна быть максимальной. Система, он прав? Да, но интеллект для этого должен быть выше ловкости. Интеллект должен быть выше ловкости, чтобы это сработало», — транслировал парень. «В теории да», — кивнул Гера. «А у кого оно так?» В ответ Васнецовы покачали головами, а Пухля улыбнулся. «Да вы у нас тупые качки», — улыбнулся Дэн. «Эй, хочешь сказать, что у тебя не так?» — возмутилась девушка. «У меня все характеристики по 18 уже. У меня все физические по 20, интеллект 22, дух 21. Пухля, а у тебя все по 19, интеллект 21. «Да как так-то?» — удивилась Надя. «Вы в кого такие умные? Мы же все это обсуждали. Учеба и медитация. Я, например, разговариваю на 7 языках. И Пухля тоже». «Да учусь я, учусь», — погрустнела девушка. Новая методика работала, и Дэн за 2 часа получил 1 ловкости. Характеристики стали расти заметно медленнее. Дэн считал, что такими темпами на максимальную прокачку у него может уйти целый месяц. Либо он должен тягать железо и уворачиваться от стрел круглые сутки. Парень вышел из зала и сел на лавочку возле подъезда ближайшей 5-этажки. На улице было жарко, плюс 28. Дэн сидел и наслаждался тенью стоящей недалеко березки. «Система, а почему нет навыка уклонения?» «По той же причине, почему нет навыка мытья полов. Уклонением в той или иной степени владеют все. Это можно назвать навыком ранга D, и он входит во множество навыков более высокого ранга. Все боевые навыки ближней дистанции не могут существовать без уклонения, но по сути его можно получить, например, если не изучать никаких боевых искусств. В таком случае, да, можно». «Эх, я потерял слишком много очков. Получив мастера оружия, исчезла возможность получить очки характеристик за прокачку отдельных видов оружия. Какие вообще есть навыки? Их же должно быть огромное количество. Я не могу сказать тебе все навыки, но все навыки системы, так или иначе, могут помочь тебе выжить. Как с этим связано мое строительное дело? Позволит мне построить убежище? Именно. Это интересно, но у каждого свой род занятий, который позволяет людям зарабатывать деньги и как следствие выживать в этом мире. Как, например, выживают художники или ландшафтные дизайнеры. Ты путаешь понятия заработка и реального выживания. Допустим, но как же насчет первой профессии? В мире сильных, если женщина не обладает достаточной силой, то проституция может быть ее единственным способом выжить. Когда ты последний раз занимался сексом? Дэн чуть не подскочил. Только не говори мне, что из-за отсутствия практики навык исчез. Это была шутка. Такого навыка нет. Он обусловлен человеческими инстинктами и оставлен на естественное обучение. Также нет навыков, связанных с поеданием и со всеми остальными смертными грехами. Да, с этим разбирайтесь сами. Внезапно Дэн услышал крик, а за ним и системное уведомление. Получено задание спасения. Описание. Подростки были заблокированы в подвале и атакованы мутантами. Убедитесь, что все они благополучно покинут подвал. Условия. В случае смерти хотя бы одного человека, задание будет считаться проваленным. Спасенные. 04. Вот черт, вскрикнул парень и метнулся к окошку подвала, из которого слышал крик. Что у вас там? На нас лезет какая-то хрень. Послышался истеричный девичий крик из окошка. Парни держат дверь, но оно ломится сюда. Как вы попали в подвал? Дверь в третьем подъезде не закрывается. Помогите. Понял, держитесь там. Дэн стрелой метнулся к обозначенной двери, на ходу доставая биты из рюкзака. Дверь и правда не закрывалась, и дверь в подвал была приоткрыта. Сбежав вниз по лестнице, он увидел то, что ломилось к ребятам. Ох, черт, выругался Дэн и закричал, держите дверь крепче, я иду. Парень смотрел на дикую смесь крысы, паука и ящерицы. Чешуйчатая крыса с 8 лапами. Всего их было 6, и Дэну не потребовалось и минуты, чтобы с ними разобраться. Когда коридор затих, из-за двери послышался неуверенный голос. «Уже все?» «Нет, ребята», — ответил парень, — «веселье только началось. Здесь должна быть еще их мамаша, ну или папаша, а может и оба сразу. Ой-ё, сидите там и держите дверь, а лучше прижмите ее чем-нибудь и отойдите. Если что-то пробьет дверь, будет больно. Как только я здесь разберусь, то выведу вас. Сейчас вам ничего не угрожает, так что просто посидите там и подождите». «Хорошо». Комната, в которой засели подростки, была последней, под четвертым подъездом, поэтому ему осталось только пройти коридор из конца в конец. По дороге Дэн нашел еще 8 мутантов и поднял уровень. Все твари были 1-го уровня. В конце он нашел мамашу. Подражая пауку, она сплела кокон из паутины в углу под потолком, да и сама она больше походила на паука. От крысы у нее осталась только морда. Мутант висел на потолке и яростно шипел, но это не помогло. В несколько ударов парень скинул его с потолка и прикончил. Мамаша оказалась всего 3-го уровня, но парня больше привлекла паутина. Она оказалась очень прочной, но недостаточно липкой, чтобы он в ней застревал. Разделочный нож разрезать паутину не смог, но руками парень ее все же разорвал, правда с большой натугой. Дэн убрал трупы в мешки, а самый целый труп детки засунул в отдельный мешок и спрятал в рюкзак. Только после этого он постучал в дверь. «Теперь все, можете выходить». За дверью послышалось шуршание, звуки того, как двигают что-то тяжелое, и после этого дверь открылась. Два парня и две девушки гуськом вышли из комнаты, боязливо оглядываясь. В открытую дверь виднелась настоящая база. Здесь были 2 дивана, телевизор и даже старенький холодильник. «А вы неплохо устроились», — присвистнул парень. «Ладно, пошли отсюда». Когда они вышли на улицу, Дэн осмотрел ребят на предмет укусов и других повреждений, но все было нормально. «Дядя, что это вообще было?» — спросил один из парней. «Я не дядя, я Дэн. А вы кто?» «Я Макс, это Дима, Света и Лера». «Но вы не ответили на вопрос». «Ну блин», — расстроился парень. «Мутанты, что еще? Никогда что ли не видели?» «Да где такое увидеть?» «Конечно, не видели», — возмутилась Лера. «Я в этом доме живу. Никогда такого ужаса не видела». «Ну вот и увидела. Слушайте, давайте так, вы ничего не видели и никому ничего не скажете, а я за это поделюсь с вами полезной информацией». «Идет», — ребята начали совещаться, а Дэн прочитал оповещение. Задание спасения выполнено. Вы получили 1 очко навыка и титул спаситель. Парень открыл описание титула. Спаситель Ли, 1-3, дух плюс 1. Система, это что? Какой-то накопительный титул. Да, основной источник мотивации для людей. Но не приведет ли это к тому, что люди будут специально создавать подобные ситуации? После подключения всех людей к системе и формирования планетарного ядра, такое будет невозможно. Задание не будет активировано. Также система может изымать имеющиеся кармические титулы и менять их. Титулы есть как с положительным, так и с отрицательными эффектами. А как, а что за планетарное ядро? Его функции обширны, но ты можешь думать о нем как об общем сервере с системой мониторинга. Например, он позволит подключить к системе тех, кто не получил ядра в первой волне. А такие есть, новорожденные. Черт, мы решили узнать правду. Макс вернулся с обсуждения. Уверены, Дэн посмотрел каждому в глаза, ни родителям, ни друзьям и знакомым, никому. Дождавшись 4 кивков, он продолжил, ладно, вам все равно никто не поверит, откуда это взялось, никого не колышет. Главное в том, что в некоторых местах появились мутанты, моя задача их находить и ликвидировать. Ваш случай вижу впервые, в основном это просто большие крысы, уродливые здоровенные коты и собаки, а, еще голуби. Это не заразно и вы не мутируете, если оно вас укусит, но с удовольствием сожрет. Пока оно только в районе города и окрестностей, никакой карантин не подействует, так как источник мутации не инфекция или вирус, а излучение. Достоверно известно, что где-то через месяц мутация распространится по всей планете, а может и раньше. Но почему об этом не говорят людям? Спросила Света. А что ты получишь, если об этом объявят в вечерних новостях? Только панику и хаос, ответил за Дэна Дима. Вот, да, подтвердил Дэн, поэтому панику прошу не поднимать. Просто тихо запасите продукты и научитесь палками махать. Почему палками? Тут нужно оружие, большие пушки. С энтузиазмом заявил Макс. Так тебе его и дали. Законы о распространении оружия никто не отменял. Ну вот, снова да. Кивнул Дэн на слова Димы. Короче, постарайтесь. И да, Геру знаете из этого спортзала? Конечно. Если найдете еще каких тварей, скажите ему. Он тоже в вашей команде? Спросил неугомонный Макс. Ну, это как сказать, решил слукавить Дэн, просто его знают все, а он знает меня, этого достаточно, но вы же не можете работать один, конечно, просто остальные могут быть не такие добрые, как я, а теперь кыш отсюда, мне еще прибраться надо, может мы можем чем-то помочь, не унимался Макс, конечно, можешь, улыбнулся Дэн, пробеги по подвалам, канавам и весим и проверь, есть ли там мутанты. Только смотри, чтобы тебя не сожрали. Больше несмотря на бледных подростков, Дэн принялся перетаскивать из подвала мешки с трупами. Закончив, он направился в спортзал и нашел Пухлю. «Смотри, чего нашел», — сказал парень, кидая брату пакет с мутантом. Игорь открыл пакет и скривился. «Фу, выглядит ужасно. Где ты это нашел?»